Какая оглушительная, мертвая тишина в пустом доме. «Вот ты и одна», — тихо сказала Злата, и странно, и страшно прозвучали в тишине жуткие эти слова. «Свершилось. Произошло». Она легла на диван, закинув руки за голову. Все эти годы не угасала, тлела подспудно тревога. Не любовь скрыть так же трудно, как и любовь. А муж ее не любил. Привык, смирился, но не любил. Как она это чувствовала постоянно, всегда. Говорят, по-настоящему счастлив не тот, кого любит, а тот, кто любит. Что ж, так и есть. Приходится согласиться, только это не веселое счастье. Но она любит, любит его, своего Славу. С того самого дня, когда возник на пороге их комнаты, там, на Стромынке, веселый парень, и все девчонки уставились на него, откровенно его разглядывая. Высокий, стройный, глаза светлые, как озера. Раскосые татарские скулы, открытый лоб, смелый, даже, пожалуй, дерзкий взгляд. Мне Злату. Рыжий Аньк смотрит на парня, не отрываясь. Тамара перекинула на грудь тяжелую косу. Даже тоненькая, как тростинка Тьен, оторвалась от учебника. А ему Злату. Никого больше. Помнишь, как стояли мы первый раз у окна и взахлеб целовались, как ты ласкал меня в моей комнате? Как мы встретились после смерти моей несчастной матери, терзает себя Злата. У меня теперь никого нет, кроме тебя. Сочувствуем. Зураб целует ей руку. Мама сказала, поцелуй за меня своего Славу. Скажи, чтобы берег тебя. Слава кивает. Да, конечно, будет беречь. Помнишь, как обустраивались мы на Ленгорах, вешали занавески, ты уронил мне на ногу молоток. А как потешно! Я, верно, правильно употребляю ваше смешное слово? Как потешно ты обижался, что я не подпускаю тебя к себе, потому что жду, жду нашей свадьбы, боюсь, что если ты будешь жить со мной просто так, то зачем тебе жениться? Злата встала. Дошла до кухни, хватаясь руками за стул, дверь, притолоку. Напилась воды прямо из чайника. Не было сил. Не хватало воли. Ну, просто налить воды в стакан. Вернулась, снова легла на диван, взмокшая от усталости, лютого напряжения. Как-то она сразу вдруг ослабела. Я запомнила ваше имя, потому что у вас есть такой лозунг «Слава КПСС». Теперь уже нет. А вы? Злата Прага? Да. И она, наша Прага, будет золотой всегда. Когда это было? Вчера? Позавчера? Неужели прошло уже 8, нет, почти 9 лет? За что? Почему так быстро, стремительно летит время, уносится, тает, уничтожается их общая жизнь. Она не успела еще ничем по-настоящему насладиться. Учеба, визит в больницу, так буднично, просто. И вот она уже свободна от тягот неинтересного материнства. Как Слава ее тогда отговаривал, какую непоправимую, чудовищную ошибку она совершила. Зато ее пригласили на радио, заметили, поощряли. Заработки все выше и выше, и премии, и льготы, и помощь в покупке квартиры. А Слава покорно плетется сзади, хоть и защитил никому не нужную диссертацию. В институте его, кажется, ценят. Но зарплата, зарплата. Как же с такой зарплатой его уважать? А я и не уважала. Дура! Дура! Злата, застонав, зарылась лицом в подушку. Как гордился он первым своим переводом в этой, как ее, иностранке. А жена? Что сказала спутница жизни? И сколько тебе заплатили? Хоть бы поторговался. Он взглянул на нее так, что она осеклась на полуслове. Закрыл журнал, что показывал с радостью, и вышел. И весь вечер о чем-то думал, молча и отчужденно. Ах, как это было неосторожно! Всегда ведь найдется женщина, способная восхититься талантами царя природы мужчины. А мужчине только того и нужно — признание, что он молодец. Злата перевернула подушку. Ой, как хорошо, как прохладно. Прижала к животу руки. Пустое чрево. Лечись, не лечись. Она и лечится, если честно, для славы. Нельзя мужчину лишать надежды, что он будет отцом. Интересно, а кто в ней зарождался тогда? Девочка или мальчик? Если мальчик, она назвала бы его тоже Славой. Был бы Слава большой и Слава маленький. Давай оставим, раз Бог послал. Куда нам ребенок? Ну, другие рожают, как-то справляются. Есть же дети на этаже. Русские любят создавать себе трудности. Как странно. Она все помнит так ясно, как если бы это было вчера. Может, это и есть любовь или просто хорошая память. Иисус Мария, ну зачем теперь эта большая квартира? Кому она, эта квартира, нужна? Злата закрывает глаза и видит маму. Дай слово, что ты сразу уедешь в Москву к своему Славе. Когда? Когда эти муки кончатся. Серое пергаментное лицо, худенькая, холодная родная рука, слабый голос прерывается мучительным кашлем. «Мама, мамочка, зачем ты меня покинула? Где ты теперь? Если правда, что есть другая загробная жизнь, Иисус Мария, прости мне, что я сомневаюсь, если ты существуешь где-то, подскажи, что делать? Дай знак, помоги». Злата очнулась, когда было уже совсем темно. Сколько времени она пролежала на диване? Часа три, не меньше. Сил не было никаких, но она все-таки сползла с дивана, нажала ногой кнопку. Высокий торшер засветился розовым теплым светом. Перелистала длинную телефонную книжку, нашла номер Кости и позвонила. Она еще не знала, что скажет. Она хотела услышать голос. Единственный в мире. И, может быть, просить, умолять, а может, кричать и ругаться, поливать последними словами эту гадину, шлюху, ту, что встала у нее на пути. Это уж как получится. Долго раздавались длинные гудки в чужой враждебной квартире. Долго держала Злата тяжелую трубку, хотя понимала, была уверена в том, что Слава уехал к той, другой, будь она проклята. Это гостья приходит.